Наталья, здравствуйте. Алло. Да. Вот Руслан, говорят, на учебе. Я хотел спросить, починил он телевизор Валентине Петровне или нет? Починил. То есть, а мы хотели телевизор ей подарить. Не надо уже? У нее за 40 тысяч телевизор стоит. Ей за 40 тысяч? Плазменный, да, раньше. А может... Как только вышли они. Нет слов. А что подарить тогда? Ничего ей не нужно, она ни в чем не нуждается. А вам что подарить на Новый год? Мне тоже ничего не нужно. Ну, извините, спасибо, что отвлекаю. Да, с наступающим, спасибо, пока. Пока. Алло. Да. Валентин Петров, добрый день. Добрый. А что с телевизором-то у вас там? А? С телевизором-то что, Валь? Нормально. Руслан починил? Починил. О, а что было? Ничего не было, что-то там нужно было нажать. Кнопку вкл надо было нажать. А? Кнопку вкл надо было нажать, да? Ну ладно, отстань ты, телевизор. Телевизор? Так может быть, теперь нам телевизор пригодится? Чего? А у тебя один телевизор? Не слышу! Один телевизор у тебя, Валь? Один! А второй есть? Нету. А нам Наталья сказала, что за 40 тысяч у тебя телевизор. Чего? Наталья говорит, за 40 тысяч телевизор у тебя. У меня один, ебаный, успокойся. Дорогой? Обыкновенный. А Наталья говорит, за 40 тысяч он у тебя. Не знаю, я оценщика не вызывала. А кто покупал тебе его? Да привет, ебись ты со своими телевизорами, блядь. Ну, Наталья говорит, что она покупала тебе телевизор. Чего? Говорит, что телевизор купил Никто тебе. Никто мне не дарил, за все расплачивалось. Брежнев подарил. А? Брежнев телевизор тебе подарил. Брежнев? Да. Да, он. Плазменный. Хватился, что у меня нет телевизора, и привез. И в 64-м году тебе плазменный ЖК подарил, да? Ты, блядь, научись говорить, нихуя не разберешь. Но телевизор дорогой у тебя? Нихуя не слышу. Валь, а вот давай мы тебе еще телевизор, а ты нам квартиру. Пошел нахуй, аферист ебаный, чтоб ты попал под машину, и чтоб ты подох, собака.